Глава 26. На мой стук выглянула служанка. «Я бы хотела поговорить с леди Райлой. Скажите, что пришла Мария Лирилия». Служанка пригласила меня в гостиную, а сама ушла сообщить своей госпоже о гости. Я осмотрелась. Покои фаворитки были богаче даже покоев советника. Если там царил порядок и выдержанность, то здесь роскошь сочеталась с излишествами. Мебель красного дерева, бархат, парча, позолота, изысканные ковры. Такое великолепие мало где увидишь. Альфа не скупился на свою фаворитку. Видимо, она действительно была ему дорога. «Надеюсь, леди Райла, вы не лишите бедную вдову своей милости!» Услышала я сначала голос, а затем увидела саму леди Рунильду, выходившую из смежной комнаты вместе с фавориткой. «Я бы и рада, но казначей лорд Ричард сказал, что некоторые Амари вели себя крайне неосмотрительно для казны, а Альфа, воспользовавшись его отсутствием, всячески потворствовал их расточительности». Я понимала, в чью сторону направлена эта шпилька, но не отвела взгляд, когда фаворитка чуть склонила голову, приветствуя меня. Леди Рунильда лишь сухо кивнула. «Надеюсь, мы все же сможем продолжить наше сотрудничество, леди Райла. Вряд ли в другой лавке вам предложат такие изысканные украшения за столь скромную цену. Надеюсь, опрометчивость отдельно взятых Амари не помешает нашей дружбе». «Посмотрим, леди Рунильда, посмотрим. Думаю, Альфе будет приятнее видеть меня довольной и веселой. Как говорится, лунный свет все видит, хоть его самого и не видно всегда». Фаворитка сделала знак служанке проводить леди Рунильду, и когда та ушла, вопросительно посмотрела на меня. «Чем обязана?» — сухо спросила она. Фаворитка не предложила мне присесть, не предложила даже чашку чая, как того требовали правила вежливости, а значит, хотела, чтобы я поскорее ушла. Я посмотрела прямо в светло-зелёные, будто ранняя весенняя зелень, глаза фаворитки. «Леди Райла, сегодня, как мне стало известно, вы с Амари Ирдой подверглись неприятным для вас обеих расспросам». «Значит, Амари Ирда не умеет держать язык за зубами. А я еще удивлялась, как это она проболталась о моем желании сделать Альфе подарок. Богиня сделала в этот раз пристранный выбор», — гневно тряхнула головой фаворитка. «Мне искренне жаль Ардвальда». Это была я. «Простите?» Изящно вздернула фаворитка бровь. «Это я стала свидетельницей вашего разговора с Амари Ирдой и рассказала об этом Альфе». «Великая богиня!» — изумленно выпалила леди Райла. «Но зачем?» «Мне показалось это подозрительным. Вот почему я посчитала нужным рассказать об этом». Фаворитка смерила меня злым взглядом, в котором полыхали зеленые искры. «Я не считаю нужным следить за кем бы то ни было. Я прибыла сюда, чтобы участвовать в отборе, и хотела бы этим и заняться. Так ведь, кажется, вы сказали при нашем последнем разговоре». «Память вас не подводит», — подтвердила я. «Так что же изменилось, леди Лирилия?» — прищурилась фаворитка. «Таким образом вы надеетесь заслужить благодарность Альфы? Думаете, это поможет вам победить в отборе? Даст какие-то преимущества?» «Вовсе нет. Я лишь хотела обезопасить Альфу и советника». «От чего же? От трат из казны, которые пошли бы на оплату подарка? Тогда вам следовало начать с себя», — прошипела она. Я проглотила этот упрек. Я пришла сказать, что Амари Ирда здесь ни при чем. Она хранила тайну и теперь сильно опечалена тем обстоятельством, что вы вините в случившемся ее. Если вам нужно кого-то упрекнуть, то виновница перед вами. «Как это благородно», — протянула фаворитка. «Чего вы добиваетесь этим, леди Лирилия?» «Совершенно ничего, леди Райла. Я лишь поступила так, как советовала мне совесть». «Совесть?» — протянула фаворитка, обходя меня кругом и рассматривая, будто диковинную зверушку. От леди Райлы пахло удушливо сладкими духами. «Если прислушиваться к совести, тогда я тоже должна очистить свою и открыться вам, леди Лирилия». «Не стоит», — тихо проговорила я. «Я видела, как вы бродили в старой части замка посреди ночи». Я почувствовала, как холодеют пальцы и сжала кулаки. Я лишь хотела увидеть старые покои моего отца. «Ночью и тайно?» — фыркнула фаворитка. Я не нашлась, что ответить. «Конечно, я тут же пошла к советнику и сообщила ему об этом возмутительном обстоятельстве. Я видела, как мило затем вы прогуливались по саду. Советник ни о чем вас не спрашивал?» Я вспомнила, как Гервальд рассказывал о луноцветах, как описывал праздник, который состоится в Вольфгрейде, как предложил мне свои перчатки. Нет. Я покачала головой. Мысли лихорадочно крутились в голове. Значит, он знал. Знал, но даже не подал виду. «Советник очень умен, леди Лирилия. Не стоит недооценивать его и считать глупцом». У меня никогда не было такого намерения. и впредь запомните, что ни у одной вас есть уши, и не только вы можете услышать непредназначенное для них», — ядовито улыбнулась фаворитка. «Я предупреждала, что буду оберегать Альфу Ардвальда. Не берите эту обязанность на себя, подслушивая разговоры и передавая их Альфе. Надеюсь, вы примете мой совет и воспользуетесь им». «Доброй ночи, леди Райла», — сказала я и повернулась, намереваясь покинуть покои фаворитки, но тут она схватила меня за запястье, заставив остановиться. «Ваш отец, леди Лирилия, как говорят, всегда гордился своим чистокровным происхождением», — сказала вдруг фаворитка. «Тогда как вы получили свой знак Луны?» Я дернула рукой, вырвавшись из цепких пальцев фаворитки. «Я не стану выслушивать оскорбления. Ни от вас, леди Райла, ни от кого бы то ни было. Если знак появился у меня, значит, так было угодно богине. Если бы она пожелала, она бы дала его вам». Личико фаворитки стало злым и неприятным. Видимо, я задела ту струну в ее душе, которую задевать не стоило, однако ее следующие слова были произнесены обманчиво спокойным голосом. «Не обижайтесь на мои слова, леди Лирилия, я вовсе не хотела быть грубой», — покачала головой леди Райла. Драгоценные серьги затанцевали в ее ушах. «Но вы были». «Как и вы. Но я лишь хотела сказать, что не стоит делать поспешные выводы, подслушивая чужие разговоры. Надеюсь, мы поняли друг друга. Доброй ночи, леди Лирилия». Не ответив, я покинула покои фаворитки. Я понимала, что теперь вместо скрытого наблюдателя в лице фаворитки обрела открытого врага. Едва я успела спуститься по лестнице, ведущей из башни, как услышала тихий голос леди Рунильды. «Лири, мне нужно с тобой поговорить».